Вторая мировая война. Когда началась Вторая мировая война, Соединенные Штаты, как и во время Первой мировой войны, долго не вступали в нее, сохраняя нейтралитет. К нему присоединились и страны Латинской Америки, в том числе Мексика. 23 сентября, 3 октября 1939 года в Панаме была принята декларация, устанавливающая вдоль всего побережья США и Латинской Америки 300-мильную зону безопасности, которая должна была охраняться совместно. Победы фашистов в Европе, вовлечение в войну все большего числа государств и нападение на Советский Союз наглядно показали опасность, которая грозила всему миру. В странах обеих Америк начало расти движение солидарности с государствами антигитлеровской коалиции. Уже в сентябре 1940 года президент Рузвельт обнаружил желание сделать все необходимое для разгрома Германии. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились у побережья Ньюфаундленда на борту американского крейсера «Агаста» и согласовали пути достижения лучшего будущего для человечества. После этого США по программе Ленд-Лиза начали оказывать помощь Великобритании вооружением, продовольствием, медицинским оборудованием и лекарствами, а также стратегическим сырьем. Соединенные Штаты также поддерживали Китай, который вел войну с Японией. В июле 1940 года администрация Рузвельта наложила эмбарго на поставки нефти Японии, а та в ответ оккупировала северную часть Индокитая и заключила трехсторонний пакт с Германией и Италией. В июле 1941 года, после завершения японской оккупации французского Индокитая, США заморозили японские активы в своих банках и еще более сократили объем торговли с Японией. А в воскресенье 7 декабря 1941 года Япония неожиданно напала на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. В течение 2 часов США фактически потеряли свой Тихоокеанский военный флот. 2400 американских военнослужащих погибли, было уничтожено 188 американских самолетов. Японская авиация от огня зенитной артиллерии в воздушных боях потеряла всего 29 самолетов. Конгресс отреагировал объявлением войны Японии, а спустя 3 дня войну США объявили Германия и Италия. В первой половине 1942 года ситуация для противников Германии складывалась весьма печально. Гитлер успел захватить большую часть Западной Европы, и на Востоке дела обстояли не лучше. Там немцы быстро продвигались к Сталинграду. При этом немецкие подводные лодки хозяйничали на море и даже осмеливались заходить в территориальные воды США. Во второй половине 1942 года положение несколько выправилось. Под Сталинградом Красная Армия сумела остановить гитлеровцев. В Африке 8 ноября 1942 года американские войска в составе 3 корпусов высадились на Атлантическом побережье Марокко и на Средиземноморском побережье в Алжире. И к маю 1943 года немецкие и итальянские войска в Северной Африке были разбиты. Незадолго до этого, в январе 1943 года, Рузвельт и Черчилль встретились в Касабланке и приняли 2 важных решения. Договаривающиеся стороны постановили, что будут требовать безоговорочной капитуляции противника. Было решено ввести войска не во Францию, а на Сицилию и затем продвигаться на север через Италию. Пока же американские и британские армии пересекли Северную Африку и в мае 1943 года захватили Тунис. В июле американская и английская армии успешно высадились на южном побережье Сицилии и в течение 5 недель захватили остров. Бенито Муссолини был отстранен от власти и брошен в тюрьму. Пришедшее на смену правительство во главе с маршалом Пьетро Бадольо начало тайные переговоры с американским командованием на предмет заключения перемирия. 8 сентября Бадольо официально объявил о безоговорочной капитуляции Италии. Однако понадобилось несколько долгих и трудных месяцев, чтобы союзники достигли Рима и в июне 1944 года захватили итальянскую столицу. Согласно решению Тегеранской конференции, где встретились Рузвельт, Черчилль и Сталин, второй фронт войны с Германией был открыт 6 июня 1944 года, когда войска США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии. Операция закончилась 31 августа освобождением всей северо-западной части Франции. Париж был освобожден 25 августа. Пока американские солдаты проливали кровь в Европе, Франклин Делано Рузвельт готовился к личному испытанию – очередным президентским выборам. В последнее время республиканцы значительно усилили свои позиции в Конгрессе. Состояние здоровья Рузвельта было не из лучших, а запасной кандидат, вице-президент Генри Уоллес, не пользовался популярностью среди американцев. Демократы заменили его сенатором из Миссури Гарри Труманом. А тем временем ситуация в Европе вновь обострилась. Надежды союзников на скорую победу испарились, ибо Гитлер подготовил контрнаступление 1944 года в Арденнах. Никогда прежде американским солдатам не приходилось видеть ничего подобного. По количеству загубленных жизней данное сражение не имело себе равных в американской истории. По данным Министерства обороны США, американские войска потеряли 89 500 человек. Официальный доклад содержит 108 347 фамилий убитых, раненых, пленных и пропавших без вести. При этом потери британцев составили всего 1408 человек. Такое соотношение потерь вызвало серьезные разногласия в военном руководстве союзников. Особенно критика генералов США усилилась после того, как сэр Монтгомери присвоил себе успех всей операции и добавил, что именно британские войска спасли американцев от угрозы окружения. Но события эти были не напрасны, ибо контрнаступление в Арденнах стало последней полномасштабной военной операцией гитлеровской Германии. Через несколько месяцев Третий рейх капитулировал, и война на Западном фронте практически завершилась. В феврале 1945 года состоялась очередная встреча Большой Тройки, собравшейся в Ялте, чтобы обсудить Тихоокеанский конфликт, а также решить будущее Европы и всего послевоенного мира. В конце марта 1945 года группы армий союзников форсировали Рейн и в апреле окружили и разгромили рурскую группировку фашистских войск. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. Что же касается Тихоокеанского театра военных действий, то там ситуация для США поначалу складывалась крайне неблагоприятно. Сразу после нападения на Пёрл-Харбор 10 декабря 1941 года японцы начали вторжение на Филиппины и к апрелю 1942 года полностью их оккупировали. Большая часть находившихся там американских солдат и офицеров попала в плен. Но битва при атолле Мидуэй 4 июня 1942 года стала переломным моментом в войне на Тихом океане. В октябре 1944 года произошло крупнейшее в истории морское сражение в заливе Лейте, Южные Филиппины. Там союзникам впервые довелось столкнуться с самоубийственными атаками японских камикадзе. Японский флот понес катастрофические потери, после чего американские военно-морские силы получили абсолютное господство на море. 9 января 1945 года американцы высадились на главном острове филиппинского архипелага Лусон. 3 марта освободили Манилу. К маю большая часть Филиппин была освобождена. 1 апреля американские войска высадились на острове Окинава и к 22 июня захватили его. В июле 1945 года союзники предъявили Японии ультиматум, в котором говорилось, что если та откажется капитулировать до 3 августа, то будут приняты карательные меры в виде немедленного и полного разрушения. Но Япония отказалась капитулировать. И тогда 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва в Хиросиме составило от 70 до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших, с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, достигло 200 тысяч человек в Хиросиме и 140 тысяч в Нагасаки. 15 августа император Хирохита объявил о безоговорочной капитуляции Японии. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора ВМС США «Миссури». Это положило конец Второй мировой войне. По данным американского историка Роберта Римини, во Второй мировой войне участвовало в общей сложности более 15 миллионов американцев. Канада же приняла участие во Второй мировой с объявления войны Германии 10 сентября 1939 года. В основном Доминион участвовал в защите морских путей в Северной Атлантике и Тихом океане. Присутствовала Канада и в сухопутных сражениях, но в целом можно сказать, что страна не горела желанием участвовать в войне. Тем не менее, канадцы вступили во Вторую мировую войну в альянсе с Великобританией. Имея население всего лишь 11-12 миллионов человек, Канаде удалось создать достаточно крепкую армию, и именно военные задачи ускорили трансформацию Канады в современное индустриальное государство. Начав практически с нуля, Канада с 1940 по 1943 год развернула ВПК, который не только удовлетворил большую часть потребностей вооруженных сил Доминиона, но и позволил отправить огромное количество военных грузов для Великобритании, США, СССР, Китая и других стран антигитлеровской коалиции. В начале войны канадская помощь британо-французским силам в Европе ограничивалась одной дивизией, поскольку мобилизация была закончена лишь к вторжению в Италию в 1943 году. В сицилийской кампании канадцы получили возможность участвовать в боях и позднее одними из первых вступить в Рим. Всего же в течение войны в армии, флоте и ВВС отслужили 1,1 миллиона канадцев, что представляло собой пропорционально меньшую мобилизацию, чем в Великобритании, Австралии или Новой Зеландии. Зато канадский флот вырос до более чем 400 кораблей. Объем канадского производства грузовиков, примерно 800 тысяч единиц, превзошел суммарное производство грузовиков Германии, Италии и Японии. В Канаде выпустили около 14 тысяч самолетов. Но главное, ничто не имело такого большого значения для союзников, как канадская металлургическая промышленность. Половина союзного производства алюминия, 90% союзного производства никеля поставлялись в течение войны именно из Канады. После высадки в Нормандии канадские войска двигались на северо-восток в Нидерланды, где именно они освободили страну. По одним оценкам, в ходе Второй мировой войны потери канадских вооруженных сил составили 37 476 человек погибшими, по другим – от 42 до 45 тысяч. Что же касается Мексики, то она в 1941 году разорвала дипломатические отношения с Японией 9 декабря, Германией и Италией 11 декабря. В январе 1942 года на конференции министров иностранных дел, состоявшейся в Рио-де-Жанейро, мексиканская делегация решительно заявила, что все страны западного полушария должны объединиться во взаимном сотрудничестве. В феврале 1945 года Мексика направила на Тихий океан авиаэскадрилью, которая участвовала в военных действиях против Японии на Филиппинах и острове Тайвань. 201-я эскадрилья, более известная как «Ацтекские орлы», в июле 1944 года отправилась на интенсивную подготовку в США. 30 апреля 1945 года «Ацтекские орлы» прибыли в Манильский залив на Филиппинах. В течение следующих нескольких месяцев они совершили 795 боевых вылетов и отработали почти 2000 часов полета, включая бомбардировки Лусона и Формозы, ныне Тайвань. В ноябре 1945 года оставшиеся в живых мексиканские пилоты вернулись в Мексику, где они сразу стали национальными героями. Сам президент лично наградил их медалями, специально отчеканенными по такому случаю. Полковник Антонио Карденас Родригес получил звание бригадного генерала и с 1946 по 1952 год командовал ВВС Мексики. Не вернулось всего несколько человек, так что можно утверждать, что мексиканская эскадрилья играла прежде всего символическую роль. Самым важным результатом участия Мексики во Второй мировой стало развитие мексиканской экономики. Во время войны Мексика предоставляла Соединенным Штатам больше стратегических ресурсов, чем любая другая латиноамериканская страна. Она экспортировала такие полезные ископаемые, как медь, цинк, ртуть, кадмий, графит и свинец. Благодаря развитию этих отраслей Мексика сделала большой экономический скачок. Во время и после Второй мировой войны финансовая и технологическая помощь Соединенных Штатов позволила Мексике модернизировать железные дороги и промышленность. Оставшись без европейского импорта, Мексика была вынуждена развивать собственное производство. Война подняла мировые цены, создав тем самым благоприятные условия для мексиканской торговли.